Мика Углич отложил письмо и потянулся за рюмкой. Гости молчали, взвешивая услышанное. «Кто бы мог подумать, что Сережа такой рискач?» — произнесла, наконец, Лира Петухова. «И этот девиз...» «Эту тему я не стал бы обсуждать в письмах», — заметил микробиолог. «Нет, не стал бы». «На той неделе я написал обстоятельное письмо моим московским друзьям», — сказал Сергей Игнатьев. «О нас». Он легко кивнул Семену с его Эммой, потом Владу Гордину. «Об ордене. Знаете, здесь в роще очертания реальной действительности смещаются. Забор, подобно великой китайской стене, защищает нас от опасностей внешнего мира. Забор и палочка Коха. Волшебная палочка», — пробормотал Влад Гордин. «Наше секретное оружие». «Ни один из моих друзей», — продолжал Сергей Игнатьев, «находясь в здравом уме, не стал бы даже упоминать в письмах само существование тайного сообщества тупплиеров. А я здесь всего несколько дней и уже почти свободен. Пишу и говорю, во всяком случае, что вздумается. Свобода слова во владениях ордена не подвергается сомнению», — сказал Семен Быковский. «На всей территории, от стены до стены, от центральных ворот до особняка Бубуева». «И никакой вам цензуры», — добавила рыжая Эмма. «Цензура — это у них там», — она повела тонкой голубоватой в предвечернем свете рукой в сторону забора, как в направлении границы сопредельного сердитого государства. Они сидели в круглой беседке, початая бутылка коньяка на фанерном ящике из-под макарон отсвечивала чайным янтарем. Кругом, в потемневших уже кустах, по-домашнему привычно трещали цикады. «Даже не верится», — сказал Влад Гордин. «И забор-то расплюнуть. Ни карацупы, ни собачки его. Два мира», — подвел черту Сергей Игнатьев. «Вот и весь сказ». «Два мира, два шапира», — пробормотал Влад. Сергей Игнатьев расслышал и коротко взглянул на Влада Гордина, ухмыльнулся. Он знал эту московскую шутку об американском корреспонденте Шапира и его советском однофамильце. «А помните?» — спросила Эмма и дотронулась острым пальцем до колена Сергея Игнатьева. «Помните, вы, когда только приехали, сказали, что Бог есть?» «Не совсем так», — любезно откликнулся Сергей. «Это я у вас спросил, есть ли Бог, и вы ответили, что, в общем-то, нет». «Так вот», — твердо объявила рыжая Эмма, — «Бог все же есть». «Я тоже так думаю», — согласился Сергей Игнатьев. «Все же он есть». «Ну, должен быть», — уточнила Эмма. «Должен?» — переспросил Сергей. «А почему?» Семен и Влад прислушивались внимательно. «Ну, вот все это...» Эмма, ведя рукой, указала на беседку, круглый купол над беседкой и небо над круглым куполом. «Все это кто-то же должен был сделать?» «Все это?» — повторил Сергей Игнатьев. «Значит, все это и есть Бог?» «Ну, примерно», — сказала рыжая Эмма. «Можно и так сказать. Все и мы тоже». «А как же Дарвин с его обезьянами на дереве?» — с усмешкой спросил Семен Быковский. «Ты же Дарвина проходила в школе?» «Ну, проходила», — сердито сказала Эмма. «Я в это не верю. И все. Ни на каком дереве я не сидела. Никогда. И в Адама с Евой я тоже не верю». «Разруби дерево, я там», — немного нараспев произнес Сергей Игнатьев. «Подними камень, и ты найдешь меня там». «Здорово как», — сказал Влад Гордин. «А что это?» «Евангелие от Фомы», — ответил Сергей. «Его вроде в Библии нет», — спросил Семен. «Древняя цензура не пропустила», — пояснил Сергей Игнатьев. «А ты что, читал Библию?» — удивилась Эмма. «Листал», — сказал Семен Быковский. «У бабушки покойной была, потом пропала куда-то». «Я бы тоже почитала», — сказала Эмма. «Но ее ж не достать, а будешь искать, спросит, зачем. Кто именно спросит и что за этим последует, не стали уточнять. Это и так было ясно, как день. «А я в прошлом году летал в Новосибирск», — заговорил Влад. Очерк писал об академгородке. Вечером собрались посидеть. Ребята все молодые, институтские ученые. Они хотят литературное кафе там открыть. Название даже придумали. «Под интегралом». Сидим, выпиваем. И вот один парень-биолог начинает говорить о Боге. Но как? Как о своем, допустим, профессоре, с которым он каждый день задачки какие-то решает на доске. И все слушают, никто не удивляется. У меня просто глаза на лоб полезли. И никто, главное, не боялся, что донесут, что стукнут и прикроют всю эту лавочку. «Может, им разрешают», — предположила рыжая Эмма. «Поэтому они и не боятся, и читают, что хотят, хоть Фому, хоть Ерему». «Читают наверняка», — сказал Сергей. «Если слепой ведет слепого, оба падают в яму». «Это тоже из Фомы». «А если зрячий ведет слепого», — продолжил Влад Гордин, — «то оба яму обойдут». «Ловчую», — уточнил Сергей. «Ловчую яму». «Ну да», — сказал Влад. «Вы наш поводырь, вот и ведите». «Замка у нас пока нет, поэтому давайте соберемся в стекляшке сразу же после ужина», — предложил Семен Быковский. «Место проверено. Надо же в конце концов понять, что у нас общего с тамплиерами». «С рыцарями военно-монашеского ордена тамплиеров у нас нет ничего общего», — дружелюбно оглядев сидевших за столиками чебуречной на речном берегу, начал Сергей Игнатьев. «Ровным счетом ничего. С чем я всех нас и спешу поздравить. Жизнь крестоносцев была трудна, а конец ордена, не про нас будет сказано, трагичен. Не хочу вас расстраивать, но последний великий магистр, его звали Жак де Моле, был осужден инквизицией и погиб на костре. Начало было захватывающим». В густой тишине Сергей взглянул на Семена Быковского. И тот ответил ему кривой улыбкой. «Кстати, а как нам друг друга называть? Соратниками, но мы не рать, а наш магистр...» Он снова взглянул на Семена. «Не генерал и не маршал. Кроме того, само это слово «соратники» свидетельствует о дурном вкусе. От него несет тленом и дешевым популизмом. Сотрапезники? Ну, не трапезная же нас объединяет, не столовый корпус, да и... Хлеб уже давным-давно не преломляют в торжественном молчании, а кромсают в хлеборезке. Собутыльники! Вот кто мы такие! К тому же и тамплиеры, говорят, не чужды были вина в своем кругу, а то и святой травки для поднятия настроения. За травку по нынешним временам можно отправиться в места не столь отдаленные года на три». А вино у нас не под запретом, и рюмка другая укрепляет наш дух, хоть перед инквизиторами, хоть перед общим собранием трудового коллектива. Итак, собутыльники, мы отличаемся от прочих, сами знаете чем, и это тайное отличие объединяет нас в касту неприкасаемых. Были кастой и рыцари храма Соломона, гордой кастой людей, владевших тайной. А чем важней и совершенней тайна, тем сильней хотят проникнуть в нее непосвященные. Нищий поначалу орден, чьи рыцари демонстративно разъезжали подвое на одной лошади, стали вдруг богатеть на глазах, начальство ездило уже о двуконь, и это возбуждало зависть и раздувало любопытство. Что такое знают тамплиеры? Что за тайну они хранят от широкой публики? Перешептывались и о Граале, кубке со стола Тайной Вечери, и об окрашенном кровью Христа копье Лангина, и даже о высушенной голове Иоанна Крестителя. Все эти святые предметы, по разумению обывателя, могли принести владельцу успех во всех начинаниях, удачу в делах и большие деньги. На этом интересном месте рассказ Сергея Игнатьева был прерван ревом и грохотом, прилетевшими с неба. Слушатели и рассказчик недоуменно вертели головами. Миша Лобов с охотой дал объяснение происшествию. «Самолеты репетируют», — перекрикивая шум, сказал Миша Лобов. «По радио передавали, завтра Ленина будут скидывать на перевале». «Как скидывать?» — выкатила свои голубые шарики Валя Чижова. «Ленина скидывать?» «Ну да», — подтвердил осведомленный Миша Лобов. «Комсомольцы спустят его на парашюте и установят на перевале. Подарок ко дню парашютиста». Теперь картина прояснилась. Все встало на свои места. И грохот небесный укатил от самшитовой рощи дальше в горы. «Король крестоносцев Балдуин II», продолжал, покачав головой Сергей Игнатьев, «отвел тамплиерам помещение в одном из крыльев разрушенного римлянами храма на холме Соломона в самом центре Иерусалима. Храмовники там обустроились и взялись за раскопки. Надо сказать, что холм был изрыт древними тоннелями, как муравейник. Никто не знает доподлинно, на что они там наткнулись под землей, на какой клад, но дела их действительно пошли лучше некуда. Они, с одной стороны, были прекрасными воинами и охраняли христианских паломников, хлынувших в святую землю. С другой, они основали международную банковскую систему. Путешественники теперь не зашивали золотые монеты в полу, а сдавали свои деньги в отделение ордена в Европе и получали их, за вычетом, разумеется, комиссионных, в Иерусалиме, неподалеку от того места, где Иисус разогнал менял и торговцев. Зато не надо было теперь дрожать, и что разбойники с большой дороги нападут на путника и выпотрошат его, отнимут все до последнего гроша. Сбережения тамплиеров росли, как тесто на дрожжах. К ним уже и короли обращались за ссудами. А кредит, как известно, портит доверие. Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. С этим нельзя было не согласиться. Древние заботы представлялись обитателям самшитовой рощи теплыми и близкими, как будто не века отделяли тамплиеров от их предприимчивых предшественников, а вытянутая в темноте рука с растопыренными пальцами. Тем временем небесный рев снова накрыл самшитовую рощу. Комсомольские самолеты зашли на второй круг на бреющем полете. Ульянова следовало доставить завтра на скалу без неприятных случайностей и накладок. Вжав головы в плечи, собутыльники терпеливо переждали тревожное рычание небес, а горцы в своих саклях яростными взглядами сверлили трясущийся потолок. От горящего взора Абрека Мусы почти дымились ветви лесного шалаша. По разумению Мусы, русскому вождю мирового пролетариата, уместнее было бы стоять на пригорке где-нибудь в Тамбовской губернии, а не на Кавказском кряже. «Забегая вперед», — продолжал между тем Сергей Игнатьев, — «скажу, что именно деньги, как раз то, что нам с вами никак не грозит, довели орден тамплиеров до беды. Французский король Филипп Красивый потянулся к деньгам тамплиеров. Папа Климент V не выдержал нажима и поддержал короля. Инквизиторы взялись за дело. За один день, оставшийся в истории под названием «Черная пятница», могущественных еще накануне рыцарей-храмовников переловили и отправили в тюрьму. Процесс был задуман Филиппом Красивым с большим размахом. Следователи инквизиции действовали по безошибочному методу. Был бы человек, а статья найдется. Под пытками на дыбе рыцари признались в страшном обвинении, ереси и поклонении дьяволу. Признание — царица доказательств. Истерзанных, подследственных ждал костер. Корчась в огне, великий магистр де Моле отрекся от своих показаний, проклял и короля, и папу со всем их потомством на вечные времена и предрек им скорую гибель. Чудеса, хоть и редко, но случаются на нашем свете. Через 2 недели после казни умирает от кровавого поноса в диких корчах папа Климент V. Еще через 4 месяца, перевернув с ног на голову замки и штаб-квартиры тамплиеров и не найдя ни гроша из их баснословных капиталов, здоровяк Филипп Красивый сражен апоплексическим ударом. Смерть его мучительна. На протяжении 14 лет вслед за отцом-королем следует, погибая один за другим при загадочных обстоятельствах и не оставляя потомства, 3 его сына, прозванные в народе проклятыми королями. Со смертью последнего из них, Карла IV, династия Капетингов прервалась. А за сокровищами тамплиеров искатели приключений охотятся и по сей день. Сергей Игнатьев умолк и отхлебнул коньяку из рюмки. «А что там было?» — спросила впечатлительная Валя Чижова. «Золото?» Этот вопрос, впрочем, не давал покоя никому из слушателей, как увлекающихся, так и настроенных скептически. «Как же так? Было золото, целые сундуки, и вдруг все пропало без следа. Найти, видите ли, ничего они не смогли. Значит, плохо искали. Или другие украли и перепрятали. Так или иначе, тамплиеры готовы были без промедления, не откладывая дела в долгий ящик, скакать из самшитовой рощи на поиски неразграбленного покамест имущества тамплиеров хоть во Францию, хоть на финиковые берега библейской реки Иордан. «Может, золото», — помолчав, сказал Сергей Игнатьев и плечами пожал. «А может, что и подороже. Книги, например».